Мы живем в конце времен, смотри Библию. Счет идет уже на десятилетие. Вы, Юрий Михайлович, пожалуй, можете увидеть этот великий и драматический конец. «Что значит конец?» — кричал я. «Конец мира, что ли? А что потом?» «А потом, опять же, читайте Библию, будут новое небо и новая земля. И вот тут-то, в самом конце времен, скажет свое решающее слово ваш народ, русичи, носящие несвойственное им имя украинцев. Не юго-западный край России, а великий народ, идущий от Рамы и от величайшего землянина всех веков Иисуса Христа, который был галилеянином-киверцем, таким же, как, скажем, Даниил Галицкий. От Фувала Христос и ваш народ. Весь секрет вот в чем. Украинцы, как и евреи, необычный народ. Это ступень, точнее пятая генерация сквозного, проходящего через всю историю арийского гиперэтноса, который последовательно реализовался в кемерийцах, скифах, сарматах и русичах, Киевская Русь, галичанах, от которых пошла Украина после монголов. Кстати, современные евреи тоже пятая генерация Авраамова племени. Эти отмеченные в Библии пять ступеней ариев и семитов – этапы единой духовной эстафеты, на финише которой оказались украинцы и современные евреи. Обе эти нации, кстати, в XX веке синхронно решают задачи своего возрождения. То, что делают евреи в Израиле, и то, что начали делать украинцы у себя на родине, я имею в виду только что обретенную независимость и начало Відродження, это события всемирно-исторические. Примечание. Эти слова я взял из письма гуру, полученного мной в 1992 году, незадолго до его смерти. И эти события связаны. Недаром им посвящены целые страницы Ветхого Завета. Почитайте хотя бы Иезекииля, главы 38 и 39. Сам Господь Бог через пророка обращается к народу Рош, русичам, и персонально к Мешеху, московитам и Фувалу, украинцам. Не мешайте естественному ходу вещей. Оставьте в покое Израиль, займитесь своими внутренними делами, иначе худо вам будет. Вот смысл пророчества Иезекииля. Так вот, подходить к этим, подчеркиваю, особым народам, евреям и украинцам, с обычными возрастными мерками 1500-2000 лет нельзя. Украинцы могут вести свое начало как от тиверцев-галичан, племени Иисуса Христа, так и от Араты и от самого Рамы. Это и в генетическом, и особенно в духовном смысле. Также и евреи, как нация, ведут свое начало и от Хазар, и от Моисея, и от самого Авраама. Важно только помнить, что духовный потенциал наследуется внегенетическим путем. Отсюда смысл Відродження – восстановление по крупицам исторической памяти народа на протяжении всех его ступеней, от Рамы до Фувала. В самом конце времен возрожденная украинская нация встанет во всем своем величии, и голос ее услышат все. Тут я опять нервно перебил гуру. «Да что это за конец времен? Конец света, что ли?» «Да, если хотите». Конец этого кровавого сатанинского света. Это будет величественное и страшное зрелище. Почитайте Апокалипсис. Но позвольте, где же Бог? Где его безмерная доброта к людям? Бог все сделал для спасения людей. Даже пожертвовал ради нас своим единственным сыном. Сознательно и Бог, и его сын пошли на великую муку, чтобы хоть чему-то научить род людской. На глазах Бога Отца и Матери Девы Марии люди распинали их сына. За что? За его безмерную любовь к ним? Может ли быть большая мука и большая человеческая несправедливость? Так что извините, Юрий Михайлович, Бог имеет моральное право покарать тех, кто остался нечестивцем. Но это уже другой вопрос. Иисус Христос единство арийского и семитского духа.